Правило вздохнул. Ладно, смотри там. В понедельник подруги начали выпивать, едва продрав глаза, и весь день ходили навеселе, время от времени прикладываясь к бутылке. Благо, дача Ледового ломилась от спиртного, как пещера Аладдина от сокровищ. «Центр дегустации открыт с утра», — хихикала Анна, плеснув бокал из пузатой бутылки Киглевича. Кристина без колебаний присоединилась к подруге. Алкоголь циркулировал в крови кумушек, отгоняя невеселые мысли. Страх никуда не девался, но, по крайней мере, притуплялся. Что-то в этом процессе было сродни анестезии, заставив Кристину подумать о боли, всегда следующей, по пятам наркоза. «Анька, что делать-то? Ну чё ты лыбишься? Сидим тут с тобой, как две тёлки безмозглые, которых на убой списали. Чему ты улыбаешься?» Анна отмахнулась, повалившись в кресло с бутылкой в руке. «А что ты предлагаешь?» «Предложить Кристине». Было нечего. Выбор был невелик, только ждать, ждать и ждать. Василий Васильевич звонил жене с регулярностью телевизионных выпусков новостей. Он умолял Кристину немедленно вернуться домой. В глубине души Бонасюк ожидал самого худшего. Кристина отнекивалась, как только могла. «Василечек, золото мое, я Аньку не брошу, ей сейчас не сладко. Постарайся меня понять». Василий Васильевич имел все основания полагать, что в самое ближайшее время события вокруг семьи Ледовых начнут развиваться подобно цепной реакции. И чем дальше от эпицентра будущего взрыва окажется Кристина, тем больше у нее будет шансов уцелеть. Впрочем, сказать этого вслух несчастный Вась-Вась не смел. Оба супруга изрядно не договаривали друг другу, однако тревожились друг о друге совершенно искренне. «Васенька!» — с наигранной беспечностью щебетала в трубку Кристина. «Нечего тебе беспокоиться. Особняк стерегут вооруженные люди, которых специально Олег Провилов прислал. Мы тут с Анькой, как у Христа за пазухой». Вечер понедельника Анна и Кристина уже откровенно пропьянствовали, нарезавшись до белых чертиков. Анна с тех пор, как за Ледового вышла, по-другому и заснуть не могла. Кристина тоже была не дура выпить. Сказывался опыт, приобретенный во время поездок в Польшу, да и базар, на котором зимой без водки день отстоять, смерть среди айсбергов. К ночи Кристине удалось как-то доползти в свою комнату. Она уткнулась носом в подушку, отчаянно борясь с каруселью, вращавшейся в голове и грозившей добраться до желудка. Обессиленная борьбой, Кристина наконец уснула. Анне же выпитого показалось мало, и она добавила к алкоголю наркотики. Смесь вышла гремучей. Сознание Анны Ледовой отправилось куда-то в царство сумерек, теней и призрачных видений. Настало утро, а Анькина душа не спешила возвращаться в тело. Опустив руки, Кристина безнадежно склонилась над подругой. Анна пребывала в самой глубокой отключке, какие только Кристине доводилось видеть. Перестала шептать во сне, морщинки разгладились, лицо сделалось безмятежным, словно у ребенка. Дышала она теперь ровно и очень тихо. Видимо, кошмары оставили ее в покое. Совершенно неожиданно для себя Кристина горько всхлипнула. Горло сжало, на глаза навернулись слезы. «Прощай, Анечка», — жалко пролепетала Кристина. Что-то говорило ей, что настало время расставания. Объяснить бы Кристина ничего не смогла. Анька все еще была здесь, дышала, щеки порозовели даже. Однако Кристине откуда-то пришла твердая уверенность, что она видит куму в последний раз, что и подруга Анька, и все, что с нею связано, отныне безвозвратно уходит в прошлое. Озноб сотряс Кристину. «Прощай, Анечка, прощай». Снаружи послышался нетерпеливый громкий автомобильный сигнал. А едва он умолк, несколько машин подкатило прямо под окна. Выглядывать наружу Кристина не посмела. Да в этом и не было необходимости. «Ледовой!» — ахнула Кристина, медленно попятившись к двери. Кристина Бонасюк не ошиблась. Джип Виктора Ледового, прошелестев по гравийной дорожке, остановился во дворе особняка. За бутылочного цвета Чироки Виктора Ивановича тенью следовал провиловский Митсубиси Паджеро. Оба охранника, присланных Олегом Провиловым на смену Атасову, Протасову и Армейцу, бежали к машинам. Ледовой, ехавший вместе с ним Провилов, одновременно покинули джип. Водитель Ледового остался сидеть за рулем. Из Паджеро вылезли ребята, составлявшие охрану Ледового. Двор сразу ожил, наполнившись людьми и самыми разнообразными звуками. Высокий угловатый Ледовой размашисто зашагал к ступенькам, взлетел на крыльцо, и потянул дверь на себя. «С возвращением, Виктор Иванович!» — выкрикнул один из охранников. Ледовой резко обернулся, метнул во двор такой мрачный взгляд, что сразу сделалось тихо, как на погосте. Глаза Виктора Ивановича оказались тускло-желтыми. Провилов шагнул к шефу и встал рядом с ним. «Ребята радуются, что все благополучно закончилось, Виктор Иванович», — сказал Провилов вполголоса. Ледовой угрюмо посмотрел на Олега Петровича. «Ничего пока не кончилось, Провилов. Все только начинается». «О, Господи!» — едва не вскрикнула Кристина, правой рукой зажав рот. Она на цыпочках кралась к черному ходу, моля Бога лишь о том, чтобы ни за что не засыпиться в потемках и закрыть заднюю дверь особняка прежде, чем ледовой распахнет переднюю. Холодный воздух струился по полу и леденил босые ноги Кристины. Туфли она сбросила на лестнице и теперь держала в руке. Коридор первого этажа был погружен в сумрак, освещенный лишь скупым дневным светом, падающим сквозь стеклянные двери парадного подъезда. Двери были из особо прочного стекла, дымчатого снаружи, прозрачного изнутри. Кристина уже нашарила дверную ручку черного хода, когда почувствовала позади какое-то движение. Обернувшись, она увидела ледового и Провилова в дальнем конце коридора. Мужчины стояли на крыльце и о чем-то разговаривали. Муж Анны казался выше ее дяди примерно на голову. Сердце Кристины Бонасюк провалилось в пятки. Встреча оказалась столь неожиданной, что в первый момент женщина позабыла о замечательных свойствах дверного стекла. «Это конец», — цепенея решила Кристина, уверенная в том, что оба мужчины заметили ее, и сейчас она будет схвачена. Однако ледовой с Провиловым, как ни в чем не бывало, продолжали разговор на крыльце. Кристине бы следовало бежать, пока не поздно, но вместо этого женщина, как завороженная, продолжала наблюдать за бандитами. Сходство Провилова и ледового бросилось Кристине в глаза и глубоко поразило ее. Раньше ничего подобного она не замечала, хотя и видела обоих далеко не в первый раз. Ледовой и Провилов были почти одногодками. Оба с суровыми, изрезанными морщинами лицами, а на головах короткие седые ежики. Правый висок Провилова украшал небольшой шрам, полученный в бою под Гератом. Широкий багровый рубец пересекал щеку и лоб Виктора Ледового, напоминая тому о старой бате и безжалостной борьбе против кавказского землячества. Этим, по большому счету, все сходство между ними и исчерпывалось. Черты лица Олега Провилова были относительно правильными, лицо же Виктора Ивановича с низким лбом, сильно развитыми надбровными дугами и тяжелой квадратной челюстью убедительно свидетельствовало в пользу теории Дарвина. «Хищники!» — с ужасом подумала Кристина, не в силах оторвать взгляда от обоих бандитов. «Опасные и безжалостные хищники! Скорпион и тарантул! Иронии судьбы, засунутые в одну чертову банку! Персонажи террариума!» Ледовой за стеклом отвернулся от Провилова и дернул дверь на себя. Кристина вздрогнула, стряхнула оцепенение и юркнула в черный ход. Ледовой и Провилов вошли в дом. «Что-то хозяйки моей не видать!» — буркнул ледовой и улыбнулся Провилову, блеснув золотыми фиксами. Олег Петрович только пожал плечами. «Анна!» — угрюмо позвал ледовой, и оба, гремя подошвами, начали подниматься по лестнице. Оказавшись за дверью черного хода, Кристина на секунду остановилась и прислушалась. Из-за дома доносились грубые голоса охранников. В самом же саду было тихо. Кристина шмыгнула в сад и понеслась между деревьями. Ледовой зашел в Анькину спальню. Провилов едва заглянул в нее. «Так и есть», — почти ласково сказал ледовой. «Надралась, как скотина». В голосе Виктора Ивановича Провилову послышались удовлетворенные нотки человека, не обманувшегося хотя бы в каком-то из своих ожиданий. «Я так и знал, Провилов. У вас в квартире был обыск, весь дом вверх дном, пусть в тюрьме. Тут у кого хочешь, нервы сдадут. Адвоката сегодня наслушался». Ледовой повернул каменное лицо к Олегу Петровичу. «Так и шел бы в адвокаты, или в лоеры, как эти мудаки их называют». Ледовой шагнул к кровати и встал прямо над женой. Анна безмятежно спала, разбросав руки и ноги. С самого утра Виктор Иванович был не в духе. освобождение из СИЗО, сопровождавшееся трескотней умника-адвоката, говорение об обязательном подарочке кое-кому, суета газетчиков и вездесущих зевак окончательно испортили ему настроение. Пьяная супруга стала последней каплей, переполнившей чашу терпения, которая у Виктора Ивановича никогда не была особенно глубока. Возвращаясь домой, Ледовой и так чувствовал себя боксером, с трудом поднявшимся на ноги после вероломного удара ниже пояса. Более того, нокаут Ледовому засчитали, поскольку ни о каких правилах не было и речи. По дороге на дачу, слушая доклад Провилова о закрытии очередных банковских счетов, наездах органов на склады и прочих напастях, случившихся, пока сам Ледовой любовался небом в клеточку, он мрачнел все больше и больше. «Вот что, Провилов», — сказал Виктор Иванович глухо, стоя к Провилову спиной. «Торжественная встреча отменяется. Уточним детали и приступай». Провилов молчал, нервно играя желваками. «Теперь так», — продолжал Виктор Ледовой. «Адрес мусора этого поганого вычислил?» Провилов коротко кивнул. «Березники, Днепровская набережная, 16-й этаж, последний. Домой, как правило, возвращается в служебной «Волге» с водителем. Иногда ездит на своей машине. Мерседес 260, цвет мокрый асфальт. Номера машины имеются. Мерседес паркует на платной стоянке. Стоянка под домом, 100 метров максимум. Кстати, не платит ни копейки. Парадная без охраны, но с кодовым замком. Код установлен. Номер домашнего телефона тоже». «Не густо», — холодно обронил Ледовой. «Чё еще накопал?» «По пятницам полковник выбирается в пущу водицы с дружками. Там у него нечто вроде охотничьего домика с банькой. Преферанс, водка, приятели, бывшие и нынешние сослуживцы. Все при больших звездах». «Что значит бывшая?» «Полковник начинал в КГБ. Друзья там до сих пор остались. И еще. Ставки и выигрыши в игре такие, что служебные оклады явно на них не тянут». «Но это ясно», — прервал Провилова Ледовой. «И откуда полковник монеты черпает на жизнь?»